Давай. Все. Что? Шутить мне надо. Какая тональность у фанка твоего? Почему? Thank you. Ну, Андрей, что ты не играешь? Почему Андрей молчит? Ну, почему? Что я сейчас играю, по-твоему? Ну. Да блин, блядь. Секунду, как мне... Да хоть с этого начну. Ну, ничего. Забавно. Замечательно слышно. Ну да, какой-нибудь. Ну, не быстро, да. Ну, а меня разве не слышно? Не? Тебя я слышу, себя слышу. Андрей умер, Игорь. Ну, давай до Андрея подождем. Ну, не знаю, что играть. На месте уже разберемся. Чё, кого, куда. Что из Нирваны? Из Нирваны я знаю как только, ну как и все, Smells Like Teen Spirit и то первые 4 аккорда, потому что как-то больше интересно было. О. Ну блин, ну давай. Уши. Не, вполне задерживаешь. Да-да-да. Да-да-да. Ну, как бы ты играешь, с тобой я попадаю. А вот когда я играю, это не попадает. Ибо задержка. А. Можно неприличный вопрос. В каких настройках? Я вообще первый раз прога в жизни юзаю, так что ничего не знаю. Сейчас Андрей придет. Сейчас Андрей придет и расскажет, что кого, что куда. Надеюсь. Если он починит Reaper. И еще что-нибудь. Ничего нет. Меня Никита зовут. Тебя, я так понимаю, Кирилл. Ага, битрейт. Ну, давай пробуем 512. Окей. Пш. Все равно задержка. Там чуть ли не в секунду. Ну, это, видимо, из-за моей прекрасной звуковухи. Ага, ну сейчас. Как? Ну все равно задержка, да? Все равно задержка. Ну, уже меньше, но... Ну, давай попробуем что-нибудь сыграть, чтобы проверить, норм, не норм. Потому что у меня дела. Слышу. Все равно, мне кажется, что достал. Ну, все равно. А может, сейчас 4 попробуй посыпать? Чтобы вообще меньше. Ну, я знаю. Какое? Какое, Антон? Андрей. Да, проб 64. Пш. 32, je me suis tapé une bitterie. Почему задержка есть? Ну это, видимо, из-за звуковухи. Или что там, или еще за чего-то. Ибо я звуковуха пользуюсь только, чтобы в скайпе разговаривать, видимо. Задержка меньше стала? Или мне кажется, или все так же? Thank you. Видимо, сегодня не поиграем. Какие дела?